Глава 63. Диана. Мы плавали до тех пор, пока у меня не заболели руки и ноги, а солнце не ушло за горизонт. Самкиэль отвел меня к скалам, где открывался восхитительный вид на океан. Я скрутила волосы в жгут и выжила из них воду, пока мы сидели на песке и любовались закатом. «Когда тебе нужно вернуться?» — спросила я, едва дыша. Было страшно даже думать о том, что это закончится. Он обхватил руками согнутые колени. «Когда я захочу», — сказал он. Его тело напряглось, а челюсти сжались. Я придвинулась ближе, заметив перемену в его настроении, но Самкиэль больше ничего не сказал. Я знала, что его что-то беспокоит, но не хотела давить. Поэтому мы молча сидели и смотрели на небо, раскрашенное оранжевыми, розовыми и пурпурными мазками. Это был первый закат за долгое-долгое время, который не привел меня в ужас. И я точно знала, кого мне следует благодарить за вновь обретенную надежду. Логан и Неверра хотят уйти. Его слова застали меня врасплох. Я посмотрела на Самкиэля, но его взгляд был сосредоточен на вечернем небе. Последние лучи солнца золотили его волосы, а капли воды сверкали на его коже. «Что?» Он коротко пожал плечами. «Они устали от вечного боя. Как только Каден умрет и все будет кончено, они хотят устроить свою жизнь. Завести детей, обустроить дом. Я их не виню». Думаю, Ксавье тоже этого хочет, даже если он об этом не говорит. И у Имаджин есть Джирайя. Она могла бы устроить с ним жизнь. Я с трудом осознавала его слова. Но ведь рука Раширима, я имею в виду, они не нужны, если нет угрозы. Миры запечатаны и останутся таковыми, пока я жив». Он посмотрел на меня, и я увидела боль, скопившуюся в глубине его глаз. Он тоже терял свою семью. «Но вы же семья!» Он повернулся обратно к морю, подперев голову руками, и глубоко вздохнул. «Да, но, по сути, это я их бросил. Меня не было 1000 лет». Но дело не только в этом. Думаю, они начали отдаляться уже давно, а меня не было рядом, чтобы это заметить и помочь нам сохранить связь. Вполне разумно, что после всего, что они видели и делали, им хочется нормальной жизни. Как бы сильно я по ним ни скучал, я не имею права быть эгоистом. Самкиэль провел рукой по лицу, словно стесняясь своей боли. Он любил их. Я знала это, даже если он ни разу не произнес это вслух. Меня охватило чувство вины. Он столько раз возвращался, чтобы помочь мне, а в это время те, кто был ему дорог и близок, ускользали все дальше и дальше. Я придвинулась еще ближе, и он повернул ко мне голову. «Ты когда-нибудь задумывался о своем будущем? Чего бы ты хотел, если бы твоя жизнь принадлежала только тебе?» Меня захватило любопытство. У членов руки уже были свои планы. А у него? Самкиэль замолчал, обдумывая вопрос. Он провел ладонью по еще влажным волосам и вздохнул. «Когда я был моложе, у меня были надежды и мечты. Но это было до короны, до трона. А сейчас? Сейчас я об этом не думаю. Таков мой путь, и цена свободы в моем случае слишком высока. Что ж, если они все разбегутся, я обещаю злить тебя еще больше». Он потер переносицу и усмехнулся. «Правда?» «Да, я не хочу, чтобы ты снова спрятался в своей спальне на 1000 лет. Как будто я могу». Он указал на меня. «Кое-кто отобрал мою комнату, «Эй, ты сам мне ее отдал!» — сказала я, игриво толкая его в бок. Я не могла не ответить на его широкую улыбку. Было так радостно видеть, что его глаза снова сияли, и он больше не кажется таким грустным и потерянным. Он прогнал всех моих демонов, и я хотела сделать то же для него. Только один из нас мог быть сломлен, второй всегда приходил на помощь. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросила я. «Вообще-то это я тебе помогаю, так что поговори со мной». «Пожалуйста», — сказал Самкиэль. Он протянул руку и провел подушечкой большого пальца по моей нижней губе, словно хотел убедиться, что моя улыбка настоящая. «Хорошо. Но, вероятно, это тебе не понравится». Я вздохнула, но он молча ждал, пока я продолжу. «Я не чувствую раскаяния за то, что сделала. Каждый из них знал, что случится, если они причинят ей вред. Я четко это обозначила и ни капли не жалею. Я причиню боль любому, кто причинил боль тому, кого я люблю. Такова моя натура. Чересчур опекающая и собственническая. И контролирующая», — добавил Самкиэль. Я толкнула его. «Я серьезно». «Я знаю, но ты говоришь мне то, что я уже знаю. Расскажи что-нибудь еще». «Хорошо. Тогда как насчет этого? Пусть лучше меня считают кровожадным бездушным чудовищем, чем кто-то посмеет причинить вред тем, кого я люблю. Мне недостаточно власти. Мне нужен страх, чтобы любой подумал дважды, прежде чем связываться со мной и теми, кто мне дорог». Его глаза впились в меня. Не зашла ли я слишком далеко? Неужели он, наконец, разглядел во мне монстра и понял, что тратит время впустую? Может, он передумал мне помогать и просто бросит меня гнить в тюремную камеру? Или навеки уничтожит меня клинком забвения? Его губы изогнулись в мягкой улыбке, и он наклонил голову ко мне. «Быть любимым великой Дианной — невероятный подарок судьбы. Любой, кому достанется твоя любовь — счастливчик». Я удивленно моргнула, чуть дыша. «Это тебя не пугает?» Он пожал плечами. «Твой гнев — сила, способная напугать простых людей, но не меня. Я же говорил, что ты никогда не вызывала во мне страха. Я боялся только за тебя, а не тебя саму. Твоя ярость имеет веские причины. У тебя отняли все, и ты отомстила. Этому тебя научил мир». «Зачем ты это делаешь?» — спросила я, не в силах до конца осознать охватившее меня чувство. «Почему ты так хочешь, чтобы я тебя возненавидел?» «Я не могу понять, почему тебе не все равно. Почему я нравлюсь тебе после всего, что я сделала? Почему я все еще тебе нужна? В этом нет никакого смысла, Самкиэль». Он пристально посмотрел в мои глаза. Его взгляд был мягким и теплым. Я чувствовала, что он видит каждый уголок моей души. «Я буду лжецом, если стану отрицать свои чувства к женщине, которая вырвала себе сердце, чтобы спасти меня, свою сестру и мир. К той, которая готова рискнуть всем ради тех, кто ей дорог, ни на мгновение не думая о себе самой. К той, которая любит громкую музыку и делится со мной сладостями. К женщине, которая закрепляет клятвы мизинцем. К той, которая притворяется, что ненавидит счастливые фильмы, потому что думает, что не заслуживает своего счастливого конца. К женщине, которая дышит огнем и любит цветы, хотя не хочет этого признавать. Я видел в тебе лучшее, Диана. А теперь увидел худшее. Я не уйду. Ты меня не пугаешь. Мы сидели, глядя друг на друга. Единственными звуками были шум океана и ветерок, шуршащий в листве деревьев. Мое сердце отчаянно колотилось. Никто другой не знал меня настолько близко, и я никогда не чувствовала себя такой обнаженной. Я не знала, что делать и как себя вести. Он заслуживал гораздо большего, гораздо лучшего, чем я. И все же он смотрел на меня так, словно ради меня был готов разорвать мир на куски. А я знала, что сделаю для него то же и даже хуже. Тебе не обязательно отвечать, и я ничего не прошу, но мне нужно, чтобы ты поняла. Оттолкнуть меня не получится. Я очень, очень терпеливый. Особенно, когда дело касается тех, кто мне дорог. Он сказал это так просто, словно его слова не перевернули мой мир с ног на голову. Я подтянула колени к груди и обхватила их руками, наблюдая за восхитительной картиной, написанной для нас расширимым. Многообразие цветов захватывало дух. Оттенки менялись, плавно перетекали друг в друга и мерцали, как северное сияние. Снова стало тихо. Но эта тишина не казалась неуютной. В какой-то момент жизни Самкиэль стал для меня незаменимым. Он был моим спасительным кругом, даже когда я сама была готова уйти на дно. Габби любила закаты. Я часто видела, как она любуется вечерним небом. На Небулуинии целых два солнца. Во время заката сияют, озаряя все небо великолепными разноцветными лучами. Ей бы это понравилось. Может, она видит их оттуда, где она находится? Я уверен, что видит. Может, он сказал это, чтобы меня успокоить? Но мне было все равно. Я была рада слышать, что это возможно. Мне так и не удалось с ней попрощаться. Думаю, это ранит меня сильнее всего. Но, по крайней мере, она успела это сделать, верно? Думаю, она знает все, что ты хотела бы ей сказать. Я уверен, что она за тобой присматривает. Габриэлла была таким же бойцом, как и ты. Сильным, выносливым и упрямым. Даже если миры запечатаны, она найдет способ. Мои глаза наполнились слезами. Это точно. Когда два человека любят друг друга так сильно, как вы, даже смерть не может их разлучить. «Ты такой романтик!» — хихикнула я. Его слова коснулись самого дальнего уголка моей души. Я обхватила рукой его могучий бицепс и положила голову ему на плечо, чувствуя, как напрягается мышца под моей щекой. Он замер, словно боялся меня спугнуть. «Как думаешь, оно когда-нибудь перестанет болеть?» Я повернулась, чтобы на него посмотреть. «Мое сердце?» «Если бы я мог каким-то образом облегчить твою боль, я бы это сделал. Я бы нарушил любое правило, чтобы тебе стало лучше». Он нежно вытер слезы, которые против воли катились по моим щекам. «Но даже моих сил недостаточно, чтобы исцелить разбитое сердце». «Я знаю», — прошептала я, закрывая глаза и наслаждаясь его прикосновениями, когда он проводил костяшками пальцев по моей заплаканной щеке. Я глубоко вдохнула запах. Самкиэль провел губами по моей макушке, всеми силами стараясь подарить мне спокойствие и утешение. «Мы можем побыть здесь до захода солнца?» — спросила я. «Конечно», — сказал он, прижимаясь щекой к моим волосам. Мы молча наблюдали за тем, как солнце медленно уходит за горизонт. Но что-то между нами изменилось, словно недостающий фрагмент наконец встал на место. Это было что-то космическое, и на мгновение мне показалось, что я слышу шепот судьбы. Самкиэль говорил, что не может исцелить разбитое сердце. Но как я могла сказать ему, что он уже это сделал? Мы вошли во дворец, и Самкиэль снова зевнул. Я чувствовала, как он изнурен. Наверное, после всего, что я натворила, у него было много дел. Думаю, это непросто — заставлять мир вращаться. «Спокойной ночи, Диана», — сказал он, отвлекая меня от мыслей. Он улыбнулся и подошел к своему дивану. Судя по его походке, он планировал упасть на диван и вырубиться на ближайшие сутки. Может, я и эгоистка, но мне не нравилось спать одной. Я хотела, чтобы он был в кровати рядом со мной. «Ты можешь остаться», — выпалила я. Он уже нагнулся, чтобы лечь на диван, но замер, обернулся и посмотрел на меня, нахмурив брови. Я сглотнула. «Со мной. Сегодня вечером. Если хочешь. Кровать достаточно большая, чтобы вместить 8 человек, не говоря уже о 2. Кроме того, я не думаю, что на диване удобно спать». «Все в порядке», — сказал он, выпрямляясь. Мое сердце упало, и это мгновение отразилось на моем лице. Раньше он никогда мне не отказывал. Я даже не осознавала, насколько его не ценила. Я действительно все испортила. Мне стало тяжело дышать. Самкиэль ухмыльнулся. «Я имею в виду, все в порядке, пока я не начинаю переворачиваться на другой бок». Я облегченно вздохнула. «Давай же! Я обещаю вести себя наилучшим образом». «Хорошо, если ты уверена». В его усталых глазах мелькнула настороженность, но он усмехнулся и последовал за мной наверх. Мы вошли в комнату, освещенную стоящим в углу ночником. Самкиэль сел на край кровати. Он снова зевнул и провел пальцами по волосам. «Я схожу в душ первое, а потом пущу тебя». Он кивнул и рухнул на простыню. Я схватила первую попавшуюся домашнюю одежду и босиком побрела в ванную. Впервые за долгое время я чувствовала легкость. Разговор о Габби сгладил острые углы моего горя. Я знала, что никогда не исцелюсь полностью, но тупая боль в груди утихла. Мне не хотелось терять время, лежа в огромной ванне, поэтому я зашла в душ со стеклянными стенками. Смыв соль с кожи и волос, я направилась к раковине, чтобы почистить зубы. Внезапно мне показалось, что я заметила что-то странное. Подняв глаза к зеркалу, я увидела, что мои зрачки вспыхнули красным, и я выронила зубную щетку. Вздрогнув, я отскочила назад, но затем снова осторожно подошла к зеркалу. Наклонившись вперед, я оттянула нижнее веко, но глаза остались обычного карего цвета. Все было как прежде, никаких намеков на мою силу. Я могла поклясться, что видела вспышку алого сияния, но, возможно, я просто схожу с ума. Я вздохнула и поморщилась, глядя на свое отражение. Вернувшись в спальню, я сняла полотенце с волос и положила его на ближайший пуфик. За время моего отсутствия Самкиэль изменился. Думаю, что он использовал преимущество своей всесильной магии, чтобы навести тут порядок. Его темная майка и домашние брюки отлично сочетались с моей пижамой. Он уснул, лежа на животе. Его голова была повернута в сторону, а мускулистые руки обнимали подушку. Я подошла к нему с другой стороны кровати и провела пальцами по влажным волосам. Веки Самкиэля были опущены, рот слегка приоткрыт, а короткие темные волосы торчали в разные стороны. Двигаясь как можно тише, я забралась в кровать, подняла одеяло и укрыла им себя и его. «Из-за тебя в кровати будет морская вода», — сказала я тихим голосом. Просунув ладонь под голову, я наблюдала за полусонным Самкиэлем. «Я переоделся», — промычал он, не открывая глаз. «Ты была в душе слишком долго». «Извините, Ваше Величество». Уголки его губ дернулись. Свет ночника потускнел, и нас окутала тьма. Светильник работал автоматически. И иногда я просыпалась посреди ночи. Мне было некомфортно находиться в кромешной тьме. Теперь, слыша ровное дыхание Самкиэля и зная, что он всего на волосок от меня, я чувствовала покой. «Спасибо за сегодняшний день», — прошептал он, даже не догадываясь, как много для меня это значит. Я его не видела. Отсутствие сил лишило меня возможности видеть в темноте, но ощутила легкое движение сбоку от себя. «Пожалуйста». Я закрыла глаза, на моих губах играла озорная улыбка. Впервые за долгое время, чувствуя комфорт и спокойствие, я не смогла удержаться от того, чтобы немного его поддразнить. «Обещаю, что больше не стану будить тебя своим ртом. Тебе явно нужен сон». Он тихо, но коварно хихикнул. «Уверяю, если ты решишь одарить меня такой щедростью, то я заранее согласен». Я ощутила тепло, скопившееся между бедрами, и пнула его под одеялом. От его смеха кровать завибрировала, и я сама не смогла удержаться от хохота. Потом мы просто лежали в тишине. Это непривычное спокойствие было бальзамом для моей израненной души. «Самкиэль?» «Да?» Я проглотила растущий ком в горле. «Можешь пообещать мне, что вернешься? Мне лучше, когда ты здесь, даже если мы ссоримся». На мгновение наступила тишина, и я испугалась, что он заснул. Затем я услышала, как его рука скользнула по кровати и почувствовала, как его мизинец обхватил мой. «Клянусь мизинцем». Наши пальцы остались сплетенными. Мои глаза закрылись, и впервые за очень долгое время я не боялась кошмаров. Я провалилась в сон, но могла поклясться, что посреди ночи его руки обвили мою талию и притянули меня к себе. Мое тело прижалось. Мы словно были созданы друг для друга. Он крепко меня держал, и на этот раз мне не казалось, что мой мир разрушен.